Часть третья. Смертельный прыжок. Мистерия зла. У Филиппа Бонрнея был в Англии всего один настоящий друг. Так как посол, не раз совершавший переезд через канал, теперь предпринимал его снова, и на этот раз весьма тягостным поручением, он, естественно, перебирал в памяти своих знакомых. Их было немало, из различных слоев общества. И он давно потерял след многих, так что свободно мог даже позабыть их. Но самое длительное и давнее его пребывание в Англии относилось ко времени изгнания, к тому времени, когда он учился жизни, и люди, на которых он учился, продолжали жить в его памяти, некоторые уже только там. Имущество бежавшего протестанта подверглось конфискации. Если бы он сам был захвачен у себя на родине, то кончил бы дни свои за решеткой, а, возможно, и на эшафоте. Молодой человек, почти без средств, но с пылким умом, не гнушался в Лондоне никаким обществом и, будучи во власти апокалипсических видений Варфоломеевской ночи, старался отделаться от них, облегчая себе душу, где попало. Посетители дешевых харчевин выслушивали его с невозмутимым видом. Бог весть, принимали ли они его всерьез. Он слал исступленные проклятия убийцам, стоявшим в ту пору у власти в его стране, воскрешал картины зверств, пророчил неминуемые кары небесные и земные, а слушатели только спрашивали: «Вы и сами всему этому верите?» Морной той далекой поры однажды отдал свое платье в починку портному, и тот с готовностью согласился послушать его, пока сам будет шить. Жена портного привела и других обитателей дома. Прошло довольно много времени, прежде чем одержимый одной мыслью изгнанник заметил, что он выставляет себя на посмешище, чуть не в одной рубашке, ибо снятая одежда была у него единственная и вместе с телом обнажает душу. Он тотчас умолк, и слушатели тоже не произнесли ни слова, пока портной вновь не одел его. После чего одна из соседок принесла ему кружку пива и сказала: «Наверное, все так и было, как вы рассказываете. Но уж очень это далеко отсюда. Я не знаю ни одной женщины, которая до того бы обезумела, чтобы пить кровь». После этого урока молодой Морней не решался более обнаруживать свои чувства. Казалось бы, свершившиеся события должны потрясти весь мир, так они чудовищны и так громко вопиют к Богу. И что же? На расстоянии всего сотни миль, в том же христианском мире они волнуют не больше, чем вымысел, и притом не слишком удачно. С тех пор изгнанник опирался лишь на знание, которое остается истиной за всеми границами и везде находит общий язык. Так принято думать. Однако он напрасно обходил всех лондонских книгопродавцев, предлагая им напечатать свои богословские труды. Одних отпугивали кое-какие взгляды, считавшиеся запретными в этой хоть и протестантской стране. Другие требовали, чтобы автор писал не по латыни, а по-английски. Единственной прибылью, которую он извлек из посещения книжных лавок, было знакомство с некоторыми учеными и знатными лицами. Многих он заинтересовал, они приглашали изгнанника к себе, вели с ним споры, а детей их он обучал французскому языку. Одним из них был лорд Барли. У него были сыновья. Старший одного возраста с Морнеем, человек поистине светлого ума. Для него несчастье Морнея не было чем-то естественным. Оба мы одной веры, оба стремимся к духовному совершенству и стоим за высшую человечность, и к тому же оба одинакового происхождения. И, оставляя в стороне неравенство двух аристократий, ибо английская стоит выше, он похож на меня, как я на него, так что судьба могла бы при желании поставить одного из нас на место другого. Все это видел человек светлого ума, но ничем не выражал удивления, почему именно ему удалось избегнуть невзгод. «Я сижу в безопасности, а ему пришлось спасаться бегством. Он ограблен, он под угрозой, он всячески обездолен. Мне все идет навстречу. Прекраснейшее будущее открывается передо мной, потому что при всем сходстве с ним я англичанин, да хранит Господь нашу королеву». Сын лорда благодарил свою звезду, но в нем была живая душа, и он ясно ощущал свою причастность к чужим судьбам, крушение которых можно было бы избегнуть. Не повинны только скудоумные. Кто разумеет, обязан вступиться и действовать, чтобы христианство, как одно целое и единое здание, само не было сокрушено творимым злом, который мы созерцаем со стороны. Представим себе христианство как единое здание, состоящее из отдельных, постепенно суживающихся кверху башенок, последние из коих уходят в необозримую высь. Страстный мечтатель тотчас же набросал эту картину, хотя обычно он рисованием не занимался. Внизу были столбы, обособленные, но смежные, как Англия, Франция и другие страны и королевства. На них покоится все здание. Но вдруг в стройную картину врывается злокозненный бес с зажженным факелом. Не ведая, что творит, он поджигает первый столб, вслед за ним загорается второй, потом и многие другие. На все это смотрит христианин. И хотя с тоскою прижимает руки к груди, однако не пытается отвратить беду. Как ни странно, но беды не приключается. Над разрушенными подпорками здание остается цело, словно витает в воздухе, верхушки его уходят в необозримую высь. Когда творец картинки показал ее изгнаннику, тот, вглядевшись в нее, сказал: «Зло полно тайн. Ваша картина изображает не что иное, как мистерию зла». Это удивило автора картины. Он склонился над листом бумаги, словно увидел его впервые. Морней же, прошедший долгий и поучительный путь изгнанника, ощутил при этом гордость за то зло, которое претерпел, ибо оно и частица тайны, и никогда не переставал про себя называть его так, хотя в действительной жизни утверждал добро, а в добре нет ничего загадочного. В юности он со своим английским другом больше увлекался игрой в мяч или грибными гонками, нежели учеными беседами. Они обменивались книгами, еще чаще делились с товарищами и подругами, по-братски и невинно, как теми, так и другими. Темза, река, воздух и берег переливались влажными, нежными красками. В солнечные дни здесь бывало по-детски радостно всем, не исключая изгнанника с отмеченным страданием челом. Как быстро развеялся благовонный рай! Прогулки, песни, цветы, поцелуи, укромная ласка в беседке, трепетные звуки скрипки, несущиеся из-за холма. Как быстро развеялся благовонный рай! Изгнанник возвращается на родину. Он выбирает себе государя, которому хочет служить, и ездит от его имени ко дворам, чаще всего в Англию, тут ж поистине не до детских забав. Теперь тамошние жители для него только лишь предмет дипломатических упражнений, и нет среди них ни приятных, ни простых. Однако он всегда причаливает к этому берегу, к этим меловым утесам, с облегченным сердцем, словно попадает к друзьям. Между тем у него здесь только один друг, но тот сполна отблагодарил его за дружеские чувства к этой стране. Страну любит за образ мысли, за веру, за древнюю славу, а это все ей самой хуже видно, чем тому, кто лишь наезжает сюда и причаливает к ее утесам. Лорд Барли унаследовал титул отца и был первым лордом казначейства в королевстве. Чрезвычайный посол направился к нему раньше, чем к постоянному посланнику своего короля. Он подошел к дому, вокруг которого реяли облака, так одиноко стоял этот дом, а внизу был берег с рыбачьими хижинами. Морней застал своего друга в просторной комнате, где министр надзирал за несколькими писцами. Здесь было сосредоточено управление финансами страны. При появлении гостя писцы с любопытством подняли головы. Он стоял под их взглядами до тех пор, пока взгляды не опустились сами собой, потому что для любопытства не было пищи. Выждав приличную паузу, благородный лорд сказал: «Надеюсь, ваше путешествие сошло удачно», после чего провел его в свой личный кабинет. Только там они обменялись рукопожатием и долго вглядывались друг другу в лицо. Как бы оправдываясь, он сказал: «А ты не изменился». А настоящая причина была в том, что им доставляла радость глядеть друг другу в глаза. «Положение тяжелое», — начал Барли, когда они уселись на жестких черных стульях. Морней понял, что ему хотят помочь высказаться. Он с трудом проглотил слюну. — Вы к этому привыкли, — добавил Барли. — Я и не падаю духом, — с трудом произнес Морней. — В прошлый раз вам пришлось здесь нелегко, но под конец вы своего добились. — Потому что ваша королева справедлива и верна себе, — добавил Морней. Он повторил: «справедлива», и еще раз сказал: «верна себе». О ком думал он, кто не был ни тем, ни другим? Он поспешно обуздал свои безмолвные мысли и сказал вслух: «Мой король внутренне тверд по-прежнему, потому я и служу ему все эти годы. Его положение неустойчиво, но отнюдь не он сам. Ваша королева недовольна, что он не хотел взять измором свою столицу. А что еще хуже, до ее британского величества дошел слух, будто мой король склонен отказаться от истинной веры». Так как Барли молчал, и молчание было суровое, Морней тихо спросил: «Вы верите этому?» И добавил, возвысив голос: «Бог свидетель, что я уверен в противном». «Тогда вы лучше, чем кто-либо, способны убедить королеву», — послышался ответ. «Поможете вы мне, Барли, как в прошлый раз?» — Старый друг, — отвечал благородный лорд, стараясь попасть в прежний задушевный тон, — в прошлый раз дело было до нельзя простое, не сравнить с тем, о чем предстоит договариваться теперь. Мысли королевы были тогда заняты мужчиной, все мы были молоды. — Молоды? Ведь прошло только 2 года. Министр смутился, принялся высчитывать. Верно, 2 года назад королева еще любила, еще страдала, но он не остановил Морнея, и тот сказал: «Только 2 года. Что могло измениться за этот срок? Страстная натура вашей великой королевы всегда останется таковой. Будет ли поводом мужчина или нечто неизмеримо более важное, чем мужчина, а именно религия? Но я уж из-за графа Эссекса обливался кровавым потом». Министр снова подумал свое, не прерывая чрезвычайного посла. «Страсти легче осилить, чем мудрость. Как могу я влиять там, где больше не волнуются и не страдают? Я уж и за Эссекса обливался кровавым потом, — повторил Морней. — Каково мне придется на этот раз? — Ты будешь удивлен, старый друг, — хотелось предсказать лорду Барли, однако он только произнес: — Дорогой мой, на этот раз вы сами будете больше говорить и горячиться, нежели ее величество. Вам нечего бояться вспыльчивости королевы. — Это верно, Барли? Когда Эссекс, несмотря на приказание королевы, медлил откликнуться на ее зов и оставался при армии во Франции, предпочитая навлечь на себя ее немилость, только не пропустить прибытие герцога Пармского, сколько угроз и упреков сыпалось тогда на мою голову! Почему мой король лично не принял Эссекса и не оказал ему должных почестей? Почему мой король легкомысленно рисковал собственной жизнью? И что непростительнее всего, почему он выдвинул английские войска на передовые позиции, а Эссекса, самого Эссекса, заставил сражаться впереди? Немедленно подать сюда графа Эссекса. Ни один английский солдат не будет послан против знаменитого Пармы до тех пор, пока Эссекс не вернется ко двору. Французские дела постыли королеве. Еще один гневный выкрик, и королева почувствовала себя дурно, она и так не спала ночь, на том беседа и закончилась. 2 года назад, — повторил Барли, опустив глаза, потом поднял их и сказал, — Морней, не забудьте, что вы говорите о прошлых временах. В конце концов, вы все же получили войска, хотя и после вашего отъезда, когда вернулся Эссекс. Мы оба, Морней, имели некоторое влияние на великую королеву, потому что мы не замечали, не нарочно, просто по свойствам нашей натуры и нашего образа мысли, не замечали и не желали знать обстоятельств, при которых любая женщина похожа на всех остальных. Вы, Морней, приятны королеве. Приятен до сих пор. Во время моего отсутствия меня, кажется, очернили в ее глазах. — Ну, это просто смешно, — сказал Барли, встал и действительно засмеялся, обрадовавшись, что тягостный разговор принял более безобидный оборот. — За вашим столом, когда вы осаждали Париж, кто-то посмеялся над плохим французским языком королевы. Она позабыла об этом со свойственным ей великодушием, и вы будете приняты так, как того заслуживаете. Вы испытанный друг нашей страны и ее повелительницы. В общем, свидание оказалось ободряющим для Морнея. Можно было счесть хорошим предзнаменованием и то, что королева уже на 3-й день назначила аудиенцию чрезвычайному послу. Парадная карета дожидалась у дома посла, аккредитованного при королеве, и господин де Бувуар-Ланокль отправился вместе с Мурнеем. За каретой следовал почетный английский эскорт. В ту минуту, когда оба дипломата переступили порог парадной залы, навстречу им с противоположного конца вышла королева Елизавета. Многочисленная свита, следовавшая за ней, разделилась пополам и выстроилась по обе стороны зала. Если бы не множество кавалеров и дам, Морней все еще ждал бы ее британское величество, в то время как она уже стояла перед ним, впрочем, их разделяло большое пустое пространство. Она показалась ему меньше, чем прежде. Туловище как-то осело на длинных ногах, и волосы не были высоко взбиты, как раньше. Что это? На голове у Елизаветы чепец? Вот все, что заметил посол при входе. Остальное он разглядел, уже очутившись в 3 шагах от нее, когда выпрямился после почтительного поклона. Королева не была нарумянина. Только налет синей и черной туши вокруг глаз несколько смягчал взгляд. Благодаря подрисовке он не подстерегал и не вперялся, точно взгляд сокола, серо-голубой и как будто без век. Все черты ее обострились за это время и постарели. Вернее, старости было дозволено наложить на них свою печать. Наблюдатель был поражен тем, как ослабела воля великой женщины. Всю свою жизнь он видел в Елизавете английской стойкую, неприходящую мощь даже в физическом смысле. Если б не ее долгое правление и неувидаемая молодость, что стало бы в Европе со свободой совести, чья бы порука и поддержка укрепляла мужество короля Наварского, впоследствии французского, во времена величайшего одиночества? Вдруг Морней заметил, что из-под чепца у нее выбилась тонкая прядка седых волос. Он побледнел и с трудом мог приступить к речи. Впрочем, речь эта была такой же данью церемониалу, как и все, что происходило сегодня. Королева, стоя, слушала торжественное приветствие короля французского, произнесенное его чрезвычайным послом сначала по латыни, затем по-английски. Для ответа она села, поднялась на 4 ступени к стоявшему на возвышении креслу, но не с той легкостью, как еще недавно. Наоборот. Она двигалась медленно, быть может, умышленно подчеркивала свою медлительность, тут Морней перестал ей верить. Перемена была слишком разительна, слишком неожиданна. К тому же ее нарочитая тяжеловесность дала повод одному из придворных предложить ей руку, то был граф Эссекс. Елизавета даже не взглянула на него, едва прикоснулась к его руке, но вся величавость разом возвратилась к ней. На возвышении в узком и тугом корсаже сидит королева, одетая в темно-серый шелк, сменивший яркие ткани, которые она носила прежде, невзирая на лета. Ее фавориту на вид, пожалуй, не больше 26 вёсен. Лицо у него слишком гладкое, чтобы можно было определить точнее. Держится он по-юношески беспечно, несколько вольно, хотя и с достоинством. Но почему одна из его стройных ног осталась на весу? Помогая старухе подняться по ступеням, он принял именно такую позу. Пусть знают посторонние наблюдатели и спешат разнести вещь, что его роль при дворе больше, чем королеве угодно показать. Он мог быть господином. Одно лишь средство нашла она уйти от его чар. Быстро состарится. Всем своим видом дает он это понять. Почтительность его только показная, и даже бесспорная грация кажется обманчивой. Галантный кавалер не замедлит преобразиться, если его покровительница не примет мер. Стройная нога недолго останется на весу. Королева, следи за каждым шагом ненадежного юнца, который с чистого задора может сделаться для тебя бичом и грозою вместо былой забавы. Фаворит очень не понравился чрезвычайному послу, а потому его крайне порадовало то, что произошло дальше. Эссекс поспешил захватить место впереди. Адмирал, гофмаршал и все приближенные расположились полукругом позади королевского трона, меж тем, как Эссекс вел себя так, словно для них главное лицо — он, а королева — только марионетка в его руках. Он кивнул своему дяде Лейтону, тот обратился к другому придворному, и, наконец, третий выступил со свитком из писаной бумаги. Неохотно. Видно было, что двор шокирован. Но Эссекс ни на кого не обращал внимания. Он нетерпеливо прищелкивал пальцами, чтобы тронную речь королевы поскорее передали ему, и чтобы он, а никто другой, вручил ее. И в самом деле... Казалось, будто он один имел на это право. Так небрежно и вместе с тем почтительно протянул он ее величеству развернутый свиток. Тот же миг ее величество резким движением оттолкнуло бумагу, и та упала на пол, а королева начала речь. Лицо фаворита, оставшегося ни при чем, сперва приняло глупое выражение, затем постепенно омрачилось. Что с ним было дальше, не узнал никто, ибо Эссекс, тихо ступая, попятился и исчез за спиной дяди. Голос королевы звучал ясно и повелительно, как всегда. Он долетал за колонны и портьеры, дамы раскрывали рты, ведь подобную силу можно даже вдыхать. Елизавета назвала короля французского единственным христианским государем, который поднял меч против Испании. При этом она встала и выждала, пока не затих одобрительный шепот двора. Затем милостивыми словами отпустила обоих послов. Низко склонившись, они увидели, что свиток исписанной бумаги лежит на прежнем месте. Они удалились, пятясь к дверям, повернувшись лицом к королеве. Морней, глядевший зорко, заметил, что Елизавета спустилась по ступеням вбок и при этом наступила на свиток.